запей всю суету глуша. Простой народ святым становится, для Господа рождается душа. Когда в крови Христа омоется, белее снега стал и ты. Храни святое одеяние, не пачкай этой красоты. Примите это в пожелание. Белее снега стал и ты. Храни святое одеяние, не пачкай этой красоты. Примите это в пожелание. Ты как ребенок вышел из воды, стопа твоя земли не ощущает, законы притяжения слабы. Когда Господь любовью наполняет, белее снега стал и ты. Храни святое одеяние, не пачкай этой красоты. Примите это в пожелание. Белее снега стал и ты. Храни святое одеяние, не пачкай этой красоты. Примите это в пожелании.